Бартоломей замолчал и какое-то время, не говоря ни слова, смотрел на меня. Должно быть, мой вид не убедил его в том, что доводы достигли цели. Этому способствовало и то, что мечелет, которому надоело неподвижно лежать на песке, вернулся в ножны у меня за плечами. Сейчас Бартоломей уже не выглядел таким самоуверенным, каким был в начале нашей встречи. Вся его спесь куда-то улетучилась. «Мне понятны ваши сомнения, но прежде чем вы примете окончательное решение, я хочу, чтобы вы это увидели». «Увидел что?» «Увидели, как просыпается наш господин».